Да, а на третью ночь, значит, совсем от нас собрался, да тут и оплошал. Подстерегли его таки на краю деревни, а через два дня избитого и окровавленного повели на расстрел. Нас всех собрали. Глядите, мол, на казнь красного разведчика. Гляжу я, он и не он. До того сволочи разбили ему лицо, кусок мяса, да и все. Расстреляли, спихнули в яму. Вон она, яма-то, видишь, до сих пор не зарытая. Вера Михайловна посмотрела вправо. Там в конце улицы солдаты вытаскивали из ямы трупы, клали их в гробы и отвозили на кладбище. Сегодня утром я ходил туда, хотел поглядеть на Полюшку. Да уж больно тяжелый дух, задохнулся сразу, снова заговорил старик. Ее арестовали на другой день, как Федька ушел. Федору-то письмишко она дала для Петюхи. Вот ведь как, дала, а он и взял. Не надо бы ей давать это письмо-то. Оно и попало в руки старосты, и Смирновых обоих забрали. Петюхиного, значит, отца, и Петюхину — мать. Старик остановился, подумал о чем-то, покачал головой. Не знаю, вот. Из письма ли поняли, что у Полинки жених Красной армии командир? Али Федор тот под пыткой сказал, не знаю. Однако не должно, чтоб Федор. Парень-то был отчаянный и веселый, не должно. Но вот отца и мать его, Петюхи Смирнова, тоже забрали. Сказывал я? Сказывал. Ага, ишь ты, забываюсь я памятью. Измывались над всеми ними шибко. Сам-то старик ничего, Полюшка моя тоже ничего. А старуха криком кричала ночей пять подряд, а потом тоже к яме повели. Стрелять не стали изверги, а штыками закололи. Старик-то, Петюхин отец, загораживал всю старуху. Его ткнули плоским штыком, а он стоит. Его еще ткнули, а он опять стоит. Уж нет-нет, да упал. Упал он, значит, а немцы к Полинке. Руки-то у нее связаны, рубашонка порватая, грудь махонькая, девичья еще оголилась. Ёжится она, и не штыков вроде боится, а ноготы этой стыдится, пятится. Вот так. Руки-то у ней связаны сзади, сказывал я. Ага, ну вот, хотели уж колоть ее. А она запела вдруг тоненьким голоском. Широка поет, страна родная, в ней человеку вольно дышится. И тогда староста полоснул черными глазищами, кинулся, как зверь, на Полинку. Обеими ручищами горло ей перехватил. Песню эту я слышал часто, хорошая песня, да так и не запомнил. Не певал никогда песен-то я. Заревел хрипуче староста. Вольно, говоришь, дышится. Ну, дыши, дыши, гадючий выползок. Без памяти закричал я чего-то, бросился к ней, к Полинке моей из толпы. И боли уж ничего не помню. Вздохнув, старик заломил конец бороды, вытер, как куском пакли, слезы и сказал. Так он ее и задушил, староста-то. Когда обмякла она, в яму швырнул, да еще ружье у немца выхватил, расстрелял все вниз, в Полюшку. Вот он, староста-то, какой был. Сидором Фомичевым его звали. Сказывал я. Нет? Ну вот. Старик еще раз передохнул, вытер еще раз глаза и закончил свой рассказ. Об этом после, когда я дома лежал почти что мертвый, мне уж люди рассказали. И что немец прикладом меня саданул, когда я из толпы выбежал, и про все. И разведчикам, что приходили еще в деревню, потом все рассказали люди, чтоб, дескать, дрались с немчурой, не жалеючи. А я думаю... Зря Петюшке-то знать об этом было до поры. Долго ли, не поберегшись, о пулю напороться? Да, без чувств, говорю, лежал. Бабам наказал, когда бой зачался. Держите, говорю, старосту Фомичева, ради бога. Где там? Вперед немцев, сказывают, убежал. Так вот и упустили. Известно, бабы. А я сейчас хожу, Петюху ищу. Раненый он, говорят. Вы-то, доктор, однако, али сиделка.